561. Ноябрь, 7. Сужденному быть надлежит. Очевидность текущего часа, доступная обычному мышлению, находится в яром противоречии с тем, что уже запечатлено в свитках грядущего. Чему же верить? Впечатлениям земного ума или будущему, начертанному в звездах и указанному в учении? Следует об этом подумать и не затемнять сознание видимостью плотной, ведь она закрывает от сознания даже мир тонкий, но он существует, ей вопреки. Также точно имеет место огненное бытие и все касающееся будущего и высших миров. Невозможно ограничиться одним плотным миром. Не может медаль не иметь другой стороны, и не может быть дня без ночи, низа без верха, тепла без холода. Будущее столь же реально, как и прошедшее, но ни того, ни другого нет в настоящем для земного сознания, но огненное сознание может видеть в настоящем и прошлое, и будущее. Понятие времени столь относительно, что даже наука вынуждена принимать поправки на время. Пусть сердце будет открыто восприятию космической истины, и ум не омрачен звучанием текущего часа, ибо все это временно, тогда как вечная правда сущего существует ныне в пространстве и будет существовать в нем всегда.